Сразу после того, как закончилась война с Речью Посполитой, родились кланы. Клан изначально из одного дворянского рода состоял, но потом это понятие расширилось, и кланом стали называться образования по праву вассалитета, то есть, какой-нибудь захудалый род мог вполне прийти к тем же Романовым и под гарантией безопасности и много чего еще присягал клану, и входил в него, приобретя или же сменив клановую принадлежность. Но сменить клановую принадлежность можно было только в том случае, если твой род сам ранее был основой клана, или же, если род, являющийся основой твоего клана, пресекся. Клан Романовых считался средним, но деятельный дед, очень похожий и статью, и характером на моего, постепенно его расширяло и с таким подходом скоро точно всю губернию захватит. На этом фоне произошла размолвка с моими родителями. Алексей Петрович категорически отказывался помогать деду в его попытке возвысить клан, потому что у деда была цель сделать к концу жизни так, чтобы клан Романовых вошел в первую десятку крупнейших и сильнейших. А вот отца и теперешнее положение вполне устраивало. Ну прямо, как я помнил, чтоб их черти разорвали. Дальше шли воспоминания самого Петеньки, укладывая их в голове, я только морщился. Ну как можно такой тряпкой-то быть? Уж, если на то пошло, у меня самого дела куда как хуже были, но и то пытался трепыхаться и что-то делать, а тут он вообще ничего никогда не делал, полностью подчинившись воле деда, что, кстати, последнего дико раздражало. Зато мне стало понятно странное обычай агрессии Агушина в отношении моей персоны. Наташка, вот что это была за причина. Наташку хотели за него отдать замуж. Отец договаривался с Агушинами, но тут и сама Наталья, и дед, и, как ни странно, Петр, встали на дыбы. И если деда не устраивала сама идея этого брака, то меня и Наталью не устраивал Агушин. Ну и неудивительно, Наташка-то красавица, да еще и старше его немного, что ей за надобность с этой семьей родниться. Отец на этот счет только говорил, что так для семьи надо. Этим родители окончательно от своих детей отстранились, потому как Наташа перешла на сторону деда и теперь с отцом родным практически не общалась. При этом сам Агушин вбил себе в голову, что это именно я настраиваю сестрицу против него. Ну что тут сказать, если раньше и не настраивал, то сейчас точно буду, потому что мне очень сильно не нравится этот убогий дед. Кстати, на прачке Чухонской не женился здесь, и Меншикова рядом с ним не было, и вот это оказалось для меня самой лучшей новостью. Ради этого можно было смириться с очень и очень многим, например, с тем, что Лиска в итоге не родилась. Ну да бог с ней, все равно из этой греховной связи ничего путного не получилось. А еще ко мне пришло осознание того, что же такое магия. Сосредоточившись, как учили Петра, я ощутил, как по жилам вместе с кровью течет нечто одновременно теплое и обжигающе ледяное. Приоткрыв один глаз, я посмотрел на руку, где посреди ладони маленький огонек пламени слился в танце с ледяным ветром. Теперь, когда я понимаю, что нужно делать, необходимо попробовать все то, чему учили, и воспроизвести уже осознанно, включая и щит. Только вот Петька местной магии боялся до дури. Почему и с чем это было связано, память мне, к сожалению, не подсказала. Были только голые факты без эмоций их сопровождающих. Все, что у него получалось, и то, что заставляли его делать на занятиях, приводило Петра в какой-то шок, в котором он не мог ни говорить, ни двигаться. А после того, как огненная магия в нем пробудилась, так совсем сознание потерял, прям, как и говорил Агушин при первой нашей встрече. Нужно будет теперь довольно сильно постараться, чтобы репутацию свою улучшить, потому что никто всерьез Петьку не воспринимал, и друг у него был один, Дмитрий, который всегда поддерживал его, несмотря на то, что и сам за это отхватывал. Что двигало им, было непонятно, но никакого зла от Карамзина память так и не смогла мне показать. Я почувствовал, что засыпаю, и что на сей раз будет именно сном, а не кошмаром с перенесением памяти, или что это было со мной. «Петька, подъем!» Я схватил подушку и запустил туда, откуда раздавался жизнерадостный голос Карамзина. «Уйди, нечистый!» – пробормотал я, пытаясь закутаться в одеяло, голова нещадно болела, все же такое потрясение ночью испытать. Что бы сейчас ни происходило, а я твердо решил, что сегодня никуда не пойду. Нужно было еще с памятью своей поработать, да магическое искусство испытать. Дел много, а занятия они целый год будут длиться, успею еще наверстать пропущенное. «Чего это я нечистый? Я только что из душа», — возразил Дмитрий. «Романов, по-хорошему прошу, Вставай, сейчас только оповещение пришло, состязания факультетов все-таки состоятся, и сейчас на стадионе состоится жеребьевка, так что вставай, а то все пропустим. Да встаю я, встаю, и я начал отскребать себя от постели, громко зевая и протирая пытающиеся закрыться глаза. Есть что от головы, а то трещит не по-детски. Топор не предлагай, знаю я твои шуточки обыденные. Карамзин хмыкнул и открыл свой шкаф, после чего кинул мне на кровать какую-то бутыль неподписанную. Я потряс ее в руке, содержимое было жидким. Откупорив бутыль, я принюхался. Пахло кошачьей мочой и мятой. Сомневаюсь, что отравить он меня вздумал, собственно, как и головную боль вылечить. Не морщись, бабка делала, с серьезным видом проговорил он, будто это что-то для меня должно было значить. Решив довериться ему, я залпом выпил то, что было налито, с усилием заставив себя проглотить. Действовать начало мгновенно. Пока я дошел до ванной комнаты, головной боли, как не бывало. Надо бы поинтересоваться, из чего бабка его зелье это лечебное изготовила, хотя, судя по запаху, лучше мне было этого не знать. Пока умывался, на что-то большее не хватало времени, вспомнил, что такое состязание факультетов и почему Карамзин пребывает в таком возбужденном состоянии. Всего факультетов было 6 по профильным направлениям: искусство и делопроизводство, алхимия, врачевание, магические технологии и артефакторика, экономика и расчет вероятностей, юриспруденция и силовые методы. Вот на последнем мы с Карамзиным и учились. Правда, я никак не пойму, чем думал дед, когда совершенно не силового внука определял по этим направлениям. Ему бы над колбами химичить, чтобы не трогал лишний раз никто, либо сидеть с линейкой и расчетной машиной, вероятность для силовиков высчитывать. Похоже, что многие наставники тоже никак не могут понять смысла этого распределения, но это уже пройденный этап, мне-то как раз этот факультет подходит. Нет, образование в императорской школе давали весьма разнообразное. И экономику, и тоже врачевание изучали все, но у разных факультетов были разные дополнительные занятия. У нашего факультета понятно что, юриспруденция и боевая магия. Каким образом они сочетались, также непонятно, как и присутствие Петеньки Романова на этом факультете. Было только одно общее между всеми факультетами. Имперская школа, в которой обучались все ученики, был школой магии. Не было среди студентов ни одаренных, поэтому общая программа магических наук была едина для всех, но со своими нюансами, связанными со специализацией. Наташка, например, экономику и расчет изучала, и для клана это хорошо, вот только, если она выйдет замуж и уйдет из клана Романовых, то это получится хорошо для кого-то другого. Так что, понятны возражения деда против Агушиных, они на данном этапе для него первые конкуренты. Состязания же проходили следующим образом. От факультета со всех курсов с 1 по 6, обучение в школе длилось 6 лет, и последние 2 исключительно по своим направлениям, выбирались 3 девушки и 3 парня. Выбирал артефакт, как именно, я не знаю, потому что в прошлом году была напряженная международная обстановка, в воздухе так и витало слово «война» и все мероприятия такого плана были запрещены. Поэтому память Петькина буксовала, но что-то мне подсказывало, что разницы между возрастом артефакт по какой-то причине не делал. По мне так война и война, что здесь такого страшного. Но это мне, я потому как жил в режиме непрекращающихся войн, а если они и прекращались, то ненадолго, обычно для чьей-нибудь свадьбы. Но Годунову видней, он император, а не я. Так вот, выбирались участники по странной и непредсказуемой системе, и они начинали соревноваться друг с другом. Сами состязания представляли собой последовательное прохождение различных препятствий и решение по ходу различных задач, которые в итоге сводились к одному финальному. Участники освобождались от общих занятий, с ними занимались индивидуально. Занимались серьезно, после окончания школы все участники состязаний получали очень теплые места при императоре, который чаще всего посещал школу и присутствовал при финальном испытании. Выигравший факультет освобождался от летней практики, поэтому своих участников все остальные очень любили и ценили. Что касается самих состязаний, то память подсовывала лишь одно слово, характеризующее этот праздник жизни – жесть. «Романов, тебя в каналью смыло», – недовольный голос Карамзина заставил меня пошевеливаться. «Пока он единственный мой проводник в этом мире, а я не могу везде и всюду рассчитывать на память Петра, потому что она могла и подвести в самый неподходящий момент. «Дойду я, иду, уже и на горшке посидеть спокойно не дают», — проворчал я, выходя из ванной. «Ну что, пойдем посмотрим, что это за состязания такие, а также на неудачников из наших», — бодро произнес я, потянувшись, и мы с Дмитрием отправились на стадион. Глава 6. Стадион все-таки напоминал мне древний Колизей. Поделен он был на 6 секторов по количеству факультетов, которые отличались цветом лавок, на которых сидели зрители, наблюдающие за состязаниями атлетов. Обведя взглядом заполненный стадион, я все же пришел к выводу, что все-таки эти состязания чем-то мне гладиаторские бои напоминали. Забавно. Интересно, а против учеников львов будут выпускать? Так просто, для остроты ощущений, да чтобы зрителей позабавить. Я улыбнулся собственным мыслям, а в голове мелькнуло, что на льва я еще ни разу не ходил. Это было бы любопытно, испытать себя. Мы с Карамзиным едва не опоздали, пришли уже тогда, когда на арену вышли несколько наставников. Один из них одетый, как мне подсказала память, в очень дорогой костюм-тройку, ручной работы, который стоил огромных деньжищ, поднял руку, и гомон, царящий вокруг, замолк. Этот человек был являлся директором школы, и звали его Павел Никифорович Былин. Четверо его сопровождающих были одеты в темные одежды наставников. Я уже понял, что это такая форма у них, темные брюки и темный кафтан до колен, с воротником-стойкой, заставляющим голову высоко держать. Без малейшей вышивки, я бы сказал, что бедные одеяния. Мы только-только успели устроиться на единственных оставшихся свободными местах в первом ряду. Вот же ведь, а на состязаниях, поди, никто не стремится подальше забраться, все норовят поближе к арене, чтобы ничего не пропустить. Сейчас же, на первый ряд, похоже, только неудачников загнали, вон, Агушин со своей свитой на самом высоком ряду сидит. Детали ему оттуда, конечно, сложно рассмотреть, но вот общий вид лучший. А на выборе участников на кой черт нужны детали, что он не помнит, как его соученики выглядят. Потому что вот вряд ли выберут какого-нибудь первокурсника, который еще в расположении зданий школы плохо ориентируется. Только вот я, к своему глубокому сожалению, не первокурсник. Ну, второй курс тоже не может похвастаться глубокими знаниями, но все же более опытный соперник, чем какой-нибудь 13-летний юнец. Оказывается, все ученики обязаны были присутствовать на жеребьевке, и явиться сюда было вызвано не только интересом и прихотью Дмитрия. Взросление все же в этом мире проходило немного отлично от привычного мне. В 13 лет тут даже не думали, чтобы на охоту детей отправить, ну или в путешествие самостоятельное, не говоря уже об управлении собственным кланом. Что клан, на мне вся империя держалась, если бы мозги было кому вовремя вправить. Но этого желания ни у кого не возникло, а вот желание отправить меня к праотцам побыстрее очень даже быстро родилось. Но, я отвлекся, рассматривая собравшихся и плавая в собственных мыслях, поэтому пропустил речь директора. Пора прекратить уже летать в облаках, а то всю жизнь так пропустить смогу. Сфокусировав взгляд на стоящих на поле людях, я увидел, как один из наставников открыл короб, который держал в руках, и оттуда вылетел металлический шар, зависший перед ним, издавая низкий гул. Хоть память мне помогала, но я все равно вздрогнул, чувствуя, как застучало сердце, видя наяву проявление тех чудес, которым научились люди за какие-то 100 лет. Правда, они при этом, похоже, еще и стыд с совестью потеряли. Я весьма неодобрительно покосился на голые ноги сидящей рядом со мной Ольги Назаровой. Нет, ножки были хороши, просто на загляденье, вот только мысль о том, что кто-то в соседнем секторе также пялится на ноги Наташки, выводила меня из себя. «Хватит зубами скрипеть, а то мне страшно становится», – прошептал Карамзин. «Понимаю, что мы снова не позавтракали, но потерпи уж немного, сейчас распределение пройдет, и пойдем пожрем. Сегодня суббота и столовка весь день открыта. Или у тебя глисты завелись? Покажись тогда медичке, она тебе отравы даст какой, а то жить невозможно, вечно по ночам такой срежет, слушая». Я покосился на него и промолчал, тем более, что директор снова поднял руку, призывая к молчанию. «Сегодня я еще раз хочу поприветствовать наших дорогих учеников на церемонии распределения и выбора участников ежегодных межфакультетских состязаний». Все довольно вяло похлопали в ладоши, и снова воцарилась тишина. «Значит, я речь не пропустил, просто он ничего до этого не говорил. Повнимательнее надо быть, Петр, не следует превращаться в Петеньку слюнтяя, которым была здесь твоя проекция до тебя. Более того, я с гордостью объявляю, что его императорское величество император Всероссийский Годунов Борис Владимирович сегодня оказал нам честь и милостиво согласился присутствовать на нашей церемонии. Когда заиграла торжественная музыка, я едва не подскочил со своего сиденья, но тут все поднялись, с торжественно похоронными лицами, и я тоже вскочил, пытаясь успокоиться и не оглядываться, чтобы увидеть тех музыкантов, которые сейчас исполняли этот торжественный марш. Воздух недалеко от того места, где стоял директор, задрожал и пошел рябью, которая становилась все шире и шире, пока не образовалась правильной формы, наверное, окно. Это было лучшее определение. Из этого окна выскочили две фигуры и принялись осматривать все вокруг, проводя красным лучом по всем трибунам, которая исходила из какой-то коробочки. Затем один из них поднес руку ко рту и проговорил: «Свободно», после чего они встали по обе стороны от окна. «Сколько пафоса, терпеть не могу это. Вот на кой нам нужно появление его императорского величества здесь и сейчас, лишняя болтовня о важности момента. Сами мы все знаем, только время затягивать будет», пробубнил еле слышно Карамзин, глядя в сторону образовавшегося окна. «Телепорт – это телепорт», настойчиво стучала мне в голову мысль, пока я пытался осознать тот факт, что можно вот так вот появляться прямо из воздуха. Рука уже дрогнула и потянулась, чтобы осенить меня крестным знаменем, но я вогнал ногти другой руки в ладонь, чтобы не сотворить глупость, за которую вполне мог поплатиться. Тут из подрагивающего в воздухе окна появилась плотная коренастая фигура в белом мундире, который напоминал мне военный, но все же немного другой, более удобный даже на вид, что ли. Вот тут были украшения, соответствующие статусу, и позолоченные шнуры с погона красиво лежали на груди, и ордена с драгоценными камнями. Я попытался вспомнить, как выглядел Борис Годунов на портретах, но так и не вспомнил. Вот только, по-моему, не был он вот таким кряжестым, вполне высоким мужем с истинной статью царя. Но этот Борис, как бы не правнук того, кто этот род на престол возвел, а иной раз дети не в родители рождаются, что уж тут про правнука говорить. Лицо у императора было волевым, но вот взгляд немного подкачал. Не было в нем того орлиного блеска, который я у деда помнил, когда он вдаль смотрел, великую свою страну представляя. Не знаю, император почему-то не произвел на меня впечатления. Ну есть и есть, чего уж там. Я перед дедовой прачкой, как перед державной императрицей, кланялся. Ничего, спина не отсохла, мне не привыкать. Я покосился на стоящих рядом учеников. Никто кланяться не спешил. Видимо, не слишком это принято. Император же размашистым шагом прошел к специально для него приготовленному сиденью, рядом с трибунами, кивнув на ходу Назаровой. «А как и кем же наша скромница царственной особе приходится? Если близкая родственница, то понятно, почему он время нашел, чтобы в школе побывать. Ну, конечно, ради племянницы императора, дочери его любимой сестры, можно и расстараться, и даже состязание вернуть. Наверное, Назарова на каникулах дядюшки поплакаться успела, как невыносимо скучно проходит жизнь без этих зрелищ». «Очень тихо, так, что я его едва расслышал», заявил Карамзин. «Ну вот и ответ на мой невысказанный вопрос, насчет того, кто такая Назарова. А теперь приступим к долгожданному выбору. Трое юношей и трое девушек будут в течение года защищать честь своего факультета. Победивший факультет освобождается от прохождения ежегодной летней практики. Участники состязаний освобождаются от экзаменов, так как подготовка к прохождению этапов – это и есть своего рода экзамен. Также, как вам известно, участники состязаний будут обучаться по индивидуальной программе, а то, я погляжу, многие из вас уже обрадовались тому, что в первый учебный день вам не задали домашние задания». И директор улыбнулся. «Его Величество решил оказать нам честь не только своим присутствием, но и тем, что готов собственноручно запустить нашего Матвея. Он все под ту же торжественную музыку, источник которой я никак не мог найти, хотя память и подсказала, что она, скорее всего, записана на носитель», подхватил висящий в воздухе шар и направился к императору, который в это время встал со своего кресла, больше трон напоминающего. «Я рад присутствовать здесь. Я рад видеть так много новых юных лиц, еще не представленных ко двору, и я рад открыть это праздник ума, мужества, знания и других качеств, необходимых для того, чтобы выиграть. Когда-то давно я, обучаясь в этой школе, был выбран Матвеем в качестве представителя своего факультета. В тот раз наша команда проиграла. Нам не хватило до победы совсем немного, но мы все равно проиграли. Это говорит только о том, что борьба идет честная и без различных подтасовок со стороны как судейства, так и руководства школы и самих игроков. И пусть победят сильнейшие. Император Борис подбросил шар вверх и развел руками, а затем послал прямо в центр просто зависшего у него над головой шара небольшой импульс. Когда яркая искра попала в шар, он вспыхнул, да так ярко, что на мгновение показалось, будто полетевшие из него искры озарили каждого ученика школы, почему-то не затронув ни императора с его стражей, ни директора с наставниками. Я моргнул пару раз, пытаясь прогнать вспышки в глазах, а потом увидел, как шар медленно подлетел к сектору нашего факультета и полетел еще медленнее, останавливаясь напротив каждого ученика. Начал он облетать с первого ряда, поэтому мне стало понятно, почему большая часть учеников так стремилась попасть наверх и избежать участи участника. Сначала ничего не происходило. Когда шар подлетел ко мне, я невольно от него отшатнулся, чем вызвал смешки увидевших это. Он долго висел напротив меня, подмигивая красным глазом, а потом медленно отплыл в направлении Назаровой. Вот возле нее он снова остановился, хотя мимо того же Дмитрия проплыл, даже не задерживаясь. Я вздохнул с облегчением, чувствуя, как Карамзин похлопал меня по плечу. «Какая ж это честь представлять факультет, если все тебя, как на каторгу провожают, ежели не повезет в числе участников оказаться». Висел он напротив императорской племянницы все-таки меньше, чем напротив меня, а потом его глаз загорелся зеленым светом, и в воздух выбросило сноп зеленых же искр, ослепив меня на миг. Итак, первая участница с факультета юриспруденции и силовых методов определена — Ольга Назарова, — громко объявил директор, а Назарова сильно побледнела и оглянулась на дядю императора, который лишь развел руками. Как я понял, на этот шар, которого почему-то назвали Матвей, никто влиять в принципе не может. Если он выпустил зеленые искры, значит, будешь умом, мужеством и, чем там еще император говорил, защищать честь родного факультета. Да, если очень сильно не хочешь. А шар тем временем начал облетать второй ряд. Возле Лаврова, который староста, и которого ненавидит Карамзин, шар снова выдал сноп искр. Второй участник с юриспруденцией силовых методов — Виктор Лавров. Вновь заорал директор, а Дмитрий только глаза закатил и провел ребром ладони по шее, высунув при этом язык и закатив глаза. Что он этим хотел сказать, было непонятно, да и разбираться некогда, потому что шар высыпал зеленые искры возле соседа Лаврова. И третий участник, Василий Конев. Потом были выбраны две девушки, Анастасия Клыкова и Юлия Трубецкая. В моем мире они были бы княжнами, как-то на автомате отметил я про себя. Шар же направился было на третий ряд, но вдруг остановился и резко повернулся своим красным глазом в нашу сторону. Мне опять стало не по себе, потому что создалось ощущение, что он внимательно осматривает именно меня, изучая, разбирая по косточкам, как самый умелый мясник. Повисев так в воздухе, он начал поворачиваться, но практически сразу отказался от этой идеи и рванул с огромной скоростью в мою сторону. От неожиданности я оступился и упал на скамью, к счастью, сев на нее, а не растянувшись поперек, или того хуже, на пол под ноги Назаровой. Раздавшиеся было смешки мгновенно прекратились, когда шар, опустившись до уровня моего лица, позеленел, а над нами полетели зеленые искры. Я распахнул глаза. «Господи боже мой, за что ты так со мной?» — прошептал я и, не удержавшись, все-таки перекрестился. К счастью, меня практически не было видно, потому что я сидел в этот момент, тогда как другие вокруг меня все еще стояли. Вот только делать было нечего, потому что шар уже летел в следующий сектор, резко взлетев на верхних ярус, чтобы начать выбирать своих жертв сверху вниз, чем вызвал гул недовольства и явные перешептывания. Хотя, возможно, не из-за Матвея они так громко шептались. Я поднялся на ноги, когда в гробовой тишине прозвучал немного неуверенный голос директора с небольшой заминкой в голосе. И, наконец, шестой участник от факультета юриспруденции и силовых методов — Петр Романов. «Итак, все участники от факультета силовых методов и юриспруденции, спуститесь к нам, чтобы запечатлеть это радостный для всех момент. Ты, покойник», — на секунду повернувшись ко мне, Назарова начала спускаться вниз, первые под жидкие аплодисменты со стороны соучеников. Следом за ней по проходу прошли и остальные участники. Только я все еще мешкал, пока не почувствовал напутственный удар в спину от Карамзина, который немного привел меня в чувство. Я спустился вниз и подошел к пятерке, которая стояла рядом с императором и о чем-то живо переговаривалась. Я подошел к ним ровно в тот момент, когда Назарова подошла к одному из наставников, скорее всего, пользуясь своим правом любимой племянницы императора. Пока первые наши участники проходят краткий инструктаж, почему-то покосился в нашу сторону директор, мы продолжаем. Сейчас на очереди факультет экономики и расчета вероятностей. Скажите, мы можем отказаться от участия в соревнованиях? Тихо спросила Назарова у того самого наставника, который смерил ее удивленным взглядом, не ожидая вопроса, адресованного ему. Нет, коротко бросил он и отвернулся от девушки, невзирая на ее положение в обществе. А досрочно мы можем выйти из соревнования, объявить, что мы принимаем поражение. Продолжала допытывать она. Я понимал, что это связано с тем, что выбор шара пал на меня. Мне было, конечно, проще, ежели так оно и было. Я еще не был готов соревноваться в магическом искусстве с кем бы то ни было. Вот если бы в фехтовании или в скачках на лошадях. Но слабаком я не был, поэтому мужественно стерпел выбор судьбы в виде этого Матвея. Нет, не поворачиваясь к ней, ответил наставник. Тут я заметил, как шар остановился напротив Натальи моей, и сердце снова непроизвольно сжалось. Если эти соревнования настолько опасны, то мне тревожно сразу стало за сестрицу мою. Но испуганная и недовольная она не выглядела, что немного успокоило меня. «Прекрати меня позорить», — тихо прошипел, спускаясь со своего насиженного места император Борис, и приобнял свою племянницу, показывая, что он рад павшему на нее выбору. «Позор ты испытаешь за меня, когда Романов нас подставит», — прошипела она в сторону дяди, который подошел в это время к Лаврову, пожимая тому руку. Когда очередь дошла до меня, он остановился, внимательно меня разглядывая, медленно протягивая руку для рукопожатия. «Я не опозорю родственницу вашу и себя самого», — уверенно проговорил я, глядя ему в глаза. Он кивнул, пожав мне руку и вернулся к своему месту. А теперь вновь выбранные участники с факультета экономики и расчета могут спуститься вниз. «А вы», — он повернулся к нам, — «можете вернуться на свои места». Я серьезно кивнул, в голове прокручивая мысль, которая начала в полной мере до меня доходить. «Я участник серьезного межфакультетского соревнования, о котором я не знаю ничего». Садясь на свое место и отмахнувшись от Дмитрия, который что-то пытался у меня расспросить, я решал в это время про себя непростую задачу. «Где мне можно узнать, как можно больше, про состязания эти, чтобы быть готовым к любым неожиданностям?» Глава 7. Как только распределение закончилось, я сразу же покинул стадион. Карамзин пытался меня задержать, но я только отмахнулся. Имен участников от других факультетов я не запомнил. Единственное, на что обратил внимание, среди экономистов Наташки нет, и это меня порадовало. Видимо, Матвей просто решил поиграть на ее нервах, как он делал перед некоторыми учениками, подолгу замирая прямо перед их лицами. Ну и славно, хоть об этом голова не будет болеть, как защитить ее и уберечь от опасности, о которой я и сам не представляю. Мне надо было подумать и успокоиться. Поведение соучеников с моего факультета не лезло ни в какие ворота. Есть такие моменты, когда и перед прачкой будут спину гнуть, а тут почти в голос завыли, как только увидели меня в своих напарниках. Вот уж точно позор, как сказал император Борис. У меня уже давно начало складываться ощущение полной безнаказанности и вседозволенности некоторых учеников, но то, что они показали на стадионе перед сотнями глаз, говорило об их неуравновешенности и избалованности. Проиграть битву, еще ее не начиная, могут только тряпки, коими они почему-то считали меня, ну или люди недалекого ума. Я вот проигрывать совершенно не желаю, но как исправить то, что заварил Петенька, настроив, почитай, всю школу против себя? Я не знал больше места, куда мало кто заходил просто так, кроме зала, который на самом деле назывался большой тренировочный зал. К тому же, он находился неподалеку от стадиона. Вот туда я и направился. В зале было темно, но, как только я вошел внутрь, свет вспыхнул, озарив все вокруг, словно сотнями ярких огней, хотя ничего, что могло испускать такой свет, я так и не увидел, сколько бы ни присматривался. Свет исходил и от потолка, и от стен. При этом он практически не давал тени, и это было самое удивительное. Это было то, что заставляло меня верить в магию, в то, что маги – это не проклятые, чьи души навечно потеряны и принадлежат сатане, а просто люди, которые могут чуть больше, чем все остальные. Сейчас самое время было заняться этой самой магией, тем более, что для этого нужно было пройти чуть в сторону, поближе к зеркалам, и сотворить какое-нибудь магическое действие, и тогда прямо из пола выскочат прозрачные стены, которые защитят невольных зрителей от неприятностей. Все это мне подсказала память, вот только она не подсказала мне ни одного магического действия, потому что Петенька так сильно боялся собственного дара, что даже не пытался запомнить ничего из того, что могло бы мне помочь. Тем интереснее становился вопрос, а зачем он вообще полез к тому шару, лежащему посредине подземного озера? Ведь, сдается мне, что он туда полез не просто так, и что именно этим он способствовал мое появление здесь. Не удивлюсь, ежели однажды станет известно, что он таким вот нехитрым способом решил попасть в мир без магии, да еще и императором стать. Шар, или тот, кто за ним стоит, исполнил его мечтания, и мы вот так поменялись местами. Что характерно, мир, в который он попал и не знал никогда такую вот магию, да и императором стать тоже проблем не составило. Вот бы кто действительно смог нормально ужиться с теми стервятниками, которые меня в могилу свели, почему-то мне показалось именно так. Он бы им не перечил, а они бы за его спиной делали все, что хотели, и даже не пытался бы бунт затевать, какой я измыслил. Вот такой вот взаимовыгодный обмен. А вот то, что императором он стал так ненадолго, ну, что же, на все воля Божья, упокой Господь его душу мятежную. Всегда нужно быть аккуратнее в своих желаниях. Я размашисто перекрестился и принялся осматривать зал более внимательно, тем более, что в прошлый раз только и делал, что бегал, и на бегу ничего толком не рассмотрел. Сейчас же, без пристального наблюдения за мной наставника, я мог все рассмотреть, как следует. В зале было много различных приспособлений, про которые я ничего не мог понять, даже напрягая память, а раз никаких ответов не возникало, значит, Петенька сам не знал, для чего все это предназначено. Подняв один шар, который начал светиться, словно солнышко ясное, и спуская во все стороны лучи золотистого света, я повертел его в руках, пожал плечами и положил обратно. Остальные штуки я даже трогать не стал, а то еще оторвет чего-нибудь весьма мне пока надобного. Ну его, от греха подальше. Наставник придет и все расскажет, почему-то мне виделось, что бегом он не ограничится, и это было только начало. Вспоминая тот позор на стадионе, я еще больше захотел всему научиться и как можно быстрее, доказывая всем, что я не тот Петенька, которого они все знали до этого. Меня разобрала на мгновение такая злость на моего двойника, что успокоиться я смог только через некоторое время, несколько раз глубоко вздохнув. Внезапно в углу мое внимание привлекло нечто знакомое. Быстро подойдя к этому месту, я с удивлением обнаружил стойку с самыми настоящими шпагами. Вытащив одну из них и примерив вес к руке, ощущая баланс, только покачал головой и несколько раз цокнул языком. Какая невероятная сталь! Да, в моем мире ничего похожего просто не было. Это был изящный эспадрон, легший мне в руку, как влитый. У меня была другая шпага, чуть более тяжелая, эфес которой пришлось отдать ювелиру, чтобы создал вид истинно камзольный. А тут все было идеальное, никаких рубинов и сапфиров не нужно было, чтобы она казалась парадной дорогой. А вот сам клинок у меня был самый настоящий калишимарт, весьма серьезное оружие, вовсе не парадная шпажонка, коей она казалась после работы ювелира. У эспадрона был скруглен кончик, тренировочная, значит, шпага. Сделав шаг к зеркалу, я встал в стойку. Салют, взмах приветствия, и шпага застыла в средней стойке, моей любимой, учитывая отнюдь не маленький рост. Ангард, я смотрел на своего двойника в зеркале, но образ Петеньки был все еще чужд мне, поэтому было так легко представить, что напротив стоит настоящий противник. Месье Ламмер был всегда доволен моими успехами в фехтовании. Выпад, поворот, вторая нога не отрывается от пола, клинок встречает на своем пути клинок соперника. Захватить его ближе к эфесу, повернуть кисть, снова поворот и застыть в стойке, не отводя взгляда от соперника. В какой-то момент свет моргнул, а зеркало словно исчезло, разлетевшись на куски. Остался только освещенный круг, за которым была темнота и мое отражение, уже и не отражение вовсе, а тень, нет, не тень, самый настоящий соперник, ловкий и умелый, который сейчас первым начал атаковать. Финт Вапили отвлек внимание, потому что я не успевал отбить удар. Сосредоточься, твою мать, Петр Свет Алексеевич. иначе быть тебе битым. Веселая злость плескалась во мне, как то вино с пузырьками, которое Лефорт притащил в подарок однажды. Вино то шампанское называлось, и сразу не понравилось мне, но потом пузырьки те сделали дело свое, в голове стало легко, а в теле появилась приятная возбужденность. Сейчас я ощущал нечто похожее, когда совершенно отчетливо услышал лязг столкнувшихся клинков. Вот только соперник мой зло усмехнулся, и я увидел, как его лицо исказилось, а сквозь знакомые черты проступила звериная сущность. Лишь на миг открылся мне этот мой зазеркальный двойник, но я уже понял, что, если не убью его, то добром это не закончится. Если до этого момента мне казалось, что вся эта битва – всего лишь дурачество, то сейчас все пошло как на самой взаправдишной дуэли. Никакой злости и дурачества уже не было, была только полная сосредоточенность на своих движениях и на движениях своего противника. Удар, еще удар. Месье Ламмер всегда призывал не затягивать схватку. Если я хочу победить, то должен закончить в 2-3 удара. Финт, ангаже и переход в проходящий батман, рывок и шпага зазеркального Петра вырывается у него из руки и летит куда-то в темноту. Но я жалостью никогда не страдал, не научили меня жалости, поэтому без пускания слюней вонзил шпагу в грудь сопернику, даже на мгновение забыв, что конец у нее закруглен. Как бы то ни было, но вошла шпага в его тело очень даже хорошо. На белой рубахе начало расплываться белое пятно, а сам Петр упал на колени. Я невольно перевел взгляд на свою одежду, но она оставалась чистой, да и боли никакой я не чувствовал. И тут только я заметил, что одет он был так, как мог быть одет я сам, там в том мире. Белая рубаха с кружевами на рукавах не оставляла в этом никаких сомнений. «Туши», – процедил я, выдергивая из подронной стела своего соперника. И тут Петр сначала поднял голову, затем и сам поднялся на ноги, словно никакого ранения у него не было, низко мне поклонился, улыбнулся, подмигнул и исчез. Тут же вспыхнул свет, а ко мне кто-то подбежал, но вспыхнувший свет так сильно ослепил меня, что я даже не понял, кто это пытается бить меня кулаками. Было ощущение, что меня словно выдернули из какого-то другого темного мира и вернули обратно в зал, в котором я и должен был находиться.